Дима Мамаев с утра рассердился на майора Ларионова. Сердился весь день, понимая, что это очень глупо. Майор ни с того ни с сего изменил ему задание, а Дима весь вечер продумывал свое завтрашнее дело. Он уже предвкушал, как моментально разыщет свидетеля. И этот свидетель, конечно же, окажется убийцей. У Димы были свои представления об этом деле. И с майором он во многом не соглашался. Майор был знаменитый и опытный сыскарь. Но и он, Дима Мамаев, тоже не мальчик. Конечно, ему еще только предстоит завоевывать место под солнцем. Создавать репутацию и учиться так же многозначительно молчать, как это умеет делать майор. Он ко всему этому вполне готов, но не потерпит, если начальство будет поручать ему такую бестолковую работу, как сегодня. Откуда она взялась, эта аптекарша? Зачем она Ларионову нужна? И Дима-то здесь при чем? Надо майору, ну пусть он сам и проверяет, следят за ней или нет. А теперь весь так хорошо продуманный день пошел прахом. По окрестным квартирам пошла Оля Дружинина. И если она найдет пропавшего Женю, вся слава достанется ей, а не Диме, который с самого начала был уверен, что все дело именно в этом типе, который имел наглость вернуться на место своего преступления, а потом смыться на глазах у второго свидетеля. Дима это давно понял, но не высказывался. Публично ошибаться ему не хотелось, а вероятность того, что он не прав, все же была. Майор сказал утром: «Съезди, посмотри, не шатается ли кто-нибудь рядом с аптекой, а потом проводишь ее до дома. У нее рабочий день в 4 заканчивается. И сразу звони мне, а часам к 6 приезжай на Петровку. Мы все обсудим». Все приедут с каким-нибудь результатом, и только один Дима весь день неизвестно зачем сторожил какую-то хилую аптекаршу. «Ну, майор, ну спасибо тебе. Откуда он ее взял, эту аптекаршу? Подруга, что ли? А может, любовница?» На любовницу майора Ларионова аптекарша, похоже, не была. Больно вид у нее невзрачный. А майор, хоть и не тянул на Арнольда Шварценеггера, но все же толк в женщинах понимал. Однажды Дима сам видел, какая умопомрачительная красотка дожидалась его у проходной. Честно говоря, не столько красотку разглядел Дима, сколько ее машину. Элегантную, длинную, ухоженную, очень дорогую. Зачем мужику аптекарша, когда у него есть подруга с такой машиной? Дима Мамаев был твердо уверен, что будь у него подруга с такой машиной, уж он-то ее бы не упустил. Аптекарша бодро торговала своими лекарствами, как-то странно держа правую руку, как будто рука была недавно сломана, и она по привычке еще боится за нее. Многих покупателей она знала в лицо и по имени-отчеству. Наверное, давно работает в этой аптеке, и все окрестные бабульки приходят за корвалолом именно к ней. А тоскливая должна быть работка, целый день как на привязи лекарства продавать. Пожалуй, от такой работы и не заметишь, как сам больным станешь. Дима широко зевнул и лязгнул зубами. По крыше его машины стучал дождь. Ему очень хотелось есть и спать. Всю ночь он обдумывал дело, рисовал на бумажке имена и линии, прочитал где-то, что это хорошо помогает сосредоточиться. К середине ночи он понял, что сосредоточиться это может и помогает, но больше ничему не способствует. Ничего Дима не мог придумать, кроме этого свидетеля Жени. А ему так хотелось придумать, и чтоб с первого раза, и чтоб в десятку, и чтоб вопреки всем законам и правилам науки криминалистики. Родители, конечно, были против. А какие родители не будут против, если их единственный ребенок вместо финансовой компании устроился на работу в уголовный розыск? Но Дима чувствовал себя очень взрослым и очень независимым. Родители что? Родители поупрямятся, да и привыкнут. А у него будет самая интересная работа на свете. Еще бы! Сыщик! А он будет классным сыщиком. Как майор Ларионов, например. С высокого аптечного крылечка сбежал лысый дядька в кожаной кепке и бросился к стоявшей на другой стороне переулка четверке. Вышла молодая девица с коляской. и стала неловко спускаться, волоча на буксире ребенка и зонт. Две бабушки в зимних платках ждали, когда она управится со своим хозяйством, чтобы зайти. Дима лениво наблюдал. Пожалуй, вон те «Жигули» так и стоят тут с утра. Водителя не видно, хотя раньше он сидел в машине и читал газету. Дима из сыщицкого любопытства даже хотел посмотреть, какую именно. И еще старенькая иномарка, «Форд», кажется, тоже давно стоит. В ней водителя нет и не было. Запорожец не в счет. Он, бедолага, без колес и, наверное, уже несколько лет торчит на этом месте. Ну, майор, ну, дружил. Вздохнув, Дима сунул в рот оранжевый леденец от кашля, который ему пришлось купить, когда он заходил в аптеку, чтобы посмотреть на ту, которую он должен сегодня отследить. Он так увлекся ее разглядыванием, что не заметил, как подошла его очередь, и пришлось что-то ей говорить. Таким образом, правила конспирации были нарушены. Но Дима решил об этом не думать. В конце концов, ничего такого. Она же не исчезнувший свидетель. Кроме того, когда она спросила у него, что вы хотите, он не смог сказать ничего. У нее была приятная улыбка и красивые волосы. Да и вообще она была молодая и приветливая. А такие Диме нравились. Ему сразу захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы она его запомнила. Впрочем, это было мимолетное, секундное чувство. Так с Димой часто бывало. Ему нравились все женщины, или почти все. И через минуту он уже о них забывал. Майор сказал, за ней вроде следит кто-то, проверить бы надо, Димыч. Вот сиди тут теперь и проверяй, когда все остальные в поле. Сергей Мерцалов — известное имя. Как-то весной он выступал в программе «Здоровье». Дима программу «Здоровье», конечно, никогда в жизни не смотрел, но она попалась ему на глаза, когда он неожиданно рано приехал с работы, а есть было еще нечего. Мама в спешке готовила специальный большой пятничный ужин, на который всегда приезжали брат с женой и племянницей. А Дима, изнывая от голода, ел морковку, которую ему сунула мама, и смотрел программу «Здоровье». Сергей Мерцалов говорил что-то об аортокоронарном шунтировании, о сердечном аспирине и о том, как важно вовремя провести операцию. Диме Мамаеву, 25 лет от роду, отслужившему в армии и имеющему черный пояс по карате, такие откровения были чужды и непонятны, как японский алфавит. «Как это сердце может болеть?» — подумал он тогда, «когда я его даже не чувствую. Только когда сынкой тогда чувствую, тогда оно становится как будто больше и бухает, как гиря, которую незадачливый тяжеловес бросает и бросает об пол». Через полгода Дима увидел Сергея Мерцалова в луже холодной дождевой воды, уткнувшегося перекошенным лицом в мертвую собаку. Дима резко двинулся в кресле, зачем-то поправил зеркало заднего вида и включил радио. Динамики сразу же истошно завопили. Что-то о вечеринке лучших друзей, где кто-то танцевал с чьей-то подругой. И почему-то это было плохо. Исполнительница по этому поводу страдала. Дима уменьшил громкость. Нет, майор Ларионов — бесчувственный и почти бессловесный профессионал. Он вполне может курить и целовать щечку Оли Дружининой, когда рядом труп. И посвистывать, и думать о своем, и шутить с экспертом Семеновичем. Дима Мамаев так не может. С тех пор, как он увидел тело Сергея Мерцалова, он не может думать ни о чем другом. Он хочет найти и наказать его убийцу, подонка, который сделал вдовой его жену и сиротами его детей. Пусть это звучит как угодно высокопарно, но Дима Мамаев пришел в уголовный розыск по призванию. Понятно вам? И он будет лезть из кожи вон, но найдет убийцу. Ну, в крайнем случае, майор найдет. В старенький «Форд», оказавшийся при ближайшем рассмотрении «Опелем», село лицо кавказской национальности. «Опель» заревел диким голосом, не облагороженным никаким глушителем, и стал выбираться из переулка в сторону улицы Чехова. «Жигули» остались на месте. Водитель в них мирно спал. Неожиданно для себя Дима встревожился. Чем черт не шутит? Может, и впрямь за аптекаршей-то следят? Например, этот мужик в «Жигулях». Чего он сидит тут уже полдня? Офисов, где бы он мог служить шофером, поблизости нет. И машина у него на офисную никак не похожа. Дима включил зажигание и сдал назад. Пусть он и недолго работает, и не такой профессионал, как Ларионов, и трупы, увиденные днем, не дают ему заснуть ночью. Но все же кое-какие понятия у него есть. Торчать целый день, как бельмо на глазу, в тихом переулке он не станет. Он сейчас объедет кружочек, да и вернется. Он там, подальше, где только что закончилась какая-то стройка, он давно присмотрел себе местечко. Оттуда и аптека, как на ладони, и те подозрительные «Жигули». Посмотрим, посмотрим.